Война. Война застала нас с мамой в Тбилиси. Возвращаться в Москву отец нам запретил. Сам он в 41-м был на фронте, на передовой строил подземные КП для Верховного командования. Немцы наступали с такой скоростью, что ни одного КП не закончили. И два раза оказывались за линией фронта в немецком тылу. Чудом удавалось выбраться. А мы с мамой застряли в Тбилиси на 2 года, жили у Верико. Мама работала помощником режиссера на Грузии фильм, а я 4-й и 5-й класс проучился в 42-й русской школе. Когда я вспоминаю Тбилиси тех лет, перед глазами такая картина. Посредине улицы Ленина, под уклон, на тележках с колесиками из подшипников, отталкиваясь руками от мостовой, мчатся 2 безногих парня лет 20, русские и грузин, в тельняшках и без козырках с ленточками. Ленточки развиваются, раненые горланят. «Вар-вар-вар-варава, приехал я в Париж». Песня из популярного тогда американского фильма «Три мушкетера». Потом такой эпизод мы с Сергеем Бодровым ставили в сценарий фильма «Француз», который снимала моя жена Галя. Тогда в Тбилиси редко можно было встретить неискалеченных мужчин призывного возраста. Грузинский призыв отправили под Керчь, и там почти все погибли. Похоронки, похоронки, похоронки. Не вернулись и мои двоюродные братья, мои кумиры, мастера спорта по боксу Олежка, Игрунчик и Ващенко. Как и все мальчишки, я хотел убежать на фронт. И мы с моим другом и одноклассником Шуриком Муратовым, Шурмуром, стали готовиться к побегу. Экономили хлеб и сушили сухари, трудно было удержаться и сразу их не съесть. Выменили у раненых в госпитале бутылку чачи на наган и 3 пули. Чачу Шурмур спер из дому. Но главное, учились на ходу прыгать с поезда. Контролеры, часовые, милиция, вылавливая таких, как мы, отправляли домой. У опытных людей выяснили, как это делается. Ложишься на ступеньки вагона ногами вперед по ходу, потом сильно отталкиваешься против движения, чтобы потушить инерцию, группируешься и качешься под откос. Тренировались на товарных поездах. Как умудрились не переломать себе кости – чудо. Назначили день побега. А за 2 дня мама измазала свое единственное платье масляной краской и очень расстроилась. Я пытался ее утешить. «Возьми платье у Верико, у нее много. Мы и так у них на шее висим». Я взял растворитель у старшего сына Чаори или художника Атара, очистил пятно и показал платье маме. Пятна почти не было видно. Мама прижала меня к себе и заплакала. После этого я пошел к Шурмуру и сказал, что на фронт бежать не могу. Мама без меня пропадет, она такая беспомощная и совсем не приспособлена к жизни. Между прочим. А Шурмур убежал, но через месяц вернулся. Почему-то он попал не на фронт, а в Иран, где у него были родственники ассирийцы. И угощал всех в школе трофейными финиками. Он выменил их в Иране на наган. Весной 43-го мы с мамой наконец-то вернулись к отцу в Москву. Конечно, там еще были воздушные тревоги, затемнения, рогатки на улицах. В школе не топили, но самое страшное было уже позади. Немцев отогнали, и бомбежки были уже не те. Но мы с ребятами из нашего подъезда все равно дежурили на крыше нашего дома. Мы теперь жили в доме метростроевцев, Уланский переулок, дом 14. И мечтали, чтобы именно на нашу крышу упала зажигалка. Мы бы ее потушили, и нам бы дали грамоты. А может, даже и медаль, как мальчику из Даева переулка. У нас был очень дружный подъезд. Так получилось, что в нашем подъезде жило очень много ребят моего возраста. На первом этаже Миша Степанов, на втором – Инна Хаблиева, на третьем – Вова Лазовский, его брат Леня. На четвертом – Авочка Исар, братья Харис и Вагис, на пятом – Гарри Кананов, Оля Булыгина, Ира Лебензон, а на шестом, на моем, в квартире напротив, братья Савицкие, Толя и Витя. Все примерно одного возраста, год туда, год сюда. Мы дружили. А в 44-м, когда начались победные салюты и по репродуктору играл гимн, девочки под гимн во дворе учили нас танцевать. Нас вырастил Сталин, шаг вперед правой ногой. На радость народам, шаг вперед левой ногой. На труд и на подвиг, шаг в сторону правой ногой. Он нас вдохновил. Представляем левую ногу к правой. Сейчас я понимаю, это было счастье. Мы побеждаем, в небе сверкает фейерверк, а ты танцуешь и обнимаешь девушку. А потом День Победы. Зимой 45-го я заболел паротифом и проболел 5 года. Но 9 мая меня не могли удержать дома. С утра было очень солнечно, из всех репродукторов звучала музыка, пел Утесов. Мы с ребятами пошли на Красную площадь. Проезжал милиционер на мотоцикле с коляской. «Залезай!» Мы всемиром облепили мотоцикл и так доехали до Манежной, где уже было полно народу. Люди пели, танцевали. Какой-то подполковник купил у мороженницы целый лоток и бесплатно раздавал всем мороженое. Многие плакали. Мы протиснулись на Красную площадь, прошел слух, что будет выступать Сталин. И все ждали, Сталин все не появлялся. Мне хотелось увидеть Сталина, но болезнь давала о себе знать, я еле на ногах держался от слабости. Попрощался с ребятами и пошел домой. Когда доплелся до Уланского, из подворотни навстречу вышел пьяный майор, босой, без ремня, с парабеллумом в руке. Наставил на меня револьвер, крикнул «Хэнде хох!» и выстрелил. Я повернулся и побежал. Сзади крик «Стой, гад! Гитлер капут!» и еще один выстрел. Я забежал во двор и спрятался в подъезде за дверью. По лестнице подниматься сил не было. Долго стоял, смотрел щелочку, офицер не появился.